— сказал Малых. После долгого молчания собеседница поинтересовалась. «А в чем дело?» «Я кое-что узнал. Говорите?» Малых сделал глубокий вдох. «То, что, по мнению вашего брата, спрятано в Вашингтоне...» «Продолжайте. Можно найти». «Вы хотите сказать, оно существует?» — потрясенно уточнила Кэтрин Соломон. Малых улыбнулся. «Порой легенда, выдержавшая испытание временем, выдерживает его не случайно».